Глава 4. Окончательное решение на милость власти имущей. Отмененный финал. Гулливер и Лилипуты. Последние уроки. Дедушка в своей сфере. Нет, тысячу раз нет. Большой Джон не прав. Нам не следует просить прощения у шпионки. С этими словами сероглазая девочка стремительно влетела на кафедру. Так нельзя. Мы не дети больше. Через 2 месяца мы выйдем на волю. Нас нельзя третировать, как девчонок. За елочку мы пойдем просить маман. Сейчас же, сию минуту. А шпионка пусть уходит. Правду ли я говорю, мидамочки? Правду ли я говорю? Правду, правду. Лида права. Вороненок прав. Молодец, вороненок. Послышались взволнованные голоса. Нет, неправду. Не прав ваш вороненок. Совсем не прав. Развенел единственный протестующий голос. И, наскоро растолкав толпившихся вокруг кафедры подруг, Сима Эльская очутилась подле Лиды. «А вы разве забыли, что Фюдша сказала? Или Елецкая, или я. Нельзя допускать до выключки Лотоса. Это убьет ее мать. А потому у Фюдши надо попросить прощения. На этом настаиваю и я, и Большой Джон, и все, у кого есть совесть и честь. Надо урезонить шпионку». Ублажить ее, а то она на самом деле уйдет из института, потеряет свое место и заработок, потеряет кусок хлеба. И все это из-за нашей горячности. Так нельзя, так нельзя. Правда, мидамочки, Волька права, нельзя этого. Шпионка тоже ведь человек, произнесла Бухарина, кокетливо поправляя свои негритянские кудряшки на лбу. Правда, эхом отозвалась Черкешенко. Правда, Сима, нельзя же гнать шпионку. Как бы виновна она ни была, послышались более смелые голоса. Это жестоко, гадко, бессердечно. Лида, от отхватившего ее волнения, не могла произнести ни слова. Ее худенькие плечики ходили ходуном под съехавшей на сторону пелеринкой. «О, глупые, несмышленные девчонки!» – закричала она, барабаня кулаками по кафедре. «Никто же не гонит вашу шпионку! Целуйтесь с нею!» Она может подслушивать и подсматривать за нами, сколько ее душе угодно. Но просить у нее прощения, упрашивать ее остаться у нас, иными словами, поощрять ее шпионство, ее безобразное отношение к нам, нельзя. О нет, мне ее не жаль нисколько. Такую, как она, не жаль. Пусть уходит, пусть. Глаза Лиды сделали злыми, почти жестокими, от разбушевавшегося пламени ненависти. С минуту она молчала. Потом тряхнула головой и подхватила еще с большим азартом. «Припомните, как она подвела бедную Казьмину из прошлого выпуска за то, что та назвала ее мокрой курицей. Назвала за глаза, а не в лицо, конечно. Кузю оставили без медали, а малютка Райская из-за ее шпионства была подвергнута строгому наказанию. Заболела и чуть не умерла 2 года назад. А наша Дадошка? Не настаивала ли шпионка, чтобы ее оставить на 2-й год в 1-м классе? Лучше небывалых стенах института. Настаивала душки. Сама слышала, настаивала. Пробурчала под нос Дадошка, успевшая набить рот пастилой. А теперь эта история с Елецкой. О, она зла, как демон, эта шпионка. И только ищет, как бы причинить и нам зло. И ее нечего щадить. Нечего щадить, говорю я вам. Пылка заключила свою речь Воронская. И так же быстро соскочила с кафедры, как и вбежала на нее. «Нечего щадить! Нечего щадить!» – подхватили подруги. «Долой шпионку! Пусть уходит! Нам не надо ее!» – выкрикивали девочки. «А я вам говорю, что так нельзя! Так нельзя!» – старалась перекричать подруг Волька. «Эльская, ты отступница, если говоришь это! Как ты смеешь идти против правила товарищества, против класса?» – раздались вокруг Симы возмущенные голоса. «И буду, и буду!» «Я знаю, что говорю. Я знаю!» – неистовала Волька. «И за Фюшу горой стану, и заступаться за нее буду. И...» «Так уж попросту начни обожать ее. Съешь во имя своей любви к ней кусок мела. Дари ей розы. Пиши на розовых бумажках письма, как это делают 7-ки и 6-ки, обожающие нас», – предложила Дебицкая. «Да-да, и обожать буду. И мело наемся до отвалу во имя мадемуазель Фюрст. Я, Сима, никого до сих пор не обожавшая, наемся в честь ее милу». Неистово, колотя себе в грудь, – вопила Сима. «Нет уж, Симочка, ты вместо мела касторового масла прими, куда полезнее будет», – съехидничала по своему обыкновению малявка. Сима вскинула на нее прищуренными глаза и заговорила убежденно. «Какие вы все жалкие, какие смешные! У вас все на показ, и ненависть, и любовь, и дружба. Все кукольное какое-то, нарочное. Ну, к чему это спасать одну и топить другую? А, впрочем...» Она не докончила, махнула рукой и соскочила с кафедры. «Мне вас не переделать. К маман, за Елецкую просить, за елочку!» Влетая в класс, прокричала Ранд. «Маман сейчас уезжает куда-то. Надо торопиться. Карета уже подана. Я видела в окно». И, задыхаясь от волнения, Ранд упала на первую попавшуюся скамейку. «Медам, не все, только не все к начальнице, ради бога, не все. Пусть идут одни парфетки. Старжевская, Бутузина, Дебицкая, будущие медалистки и Надя Верк. Пусть Верк речь держит. Она говорит по-французски, как богиня. А Бухарина с ними в качестве ассистентки. У нее вид, как у безумной, олицетворение отчаяния. Если маман не простит Лотоса, ты, креолочка, на колени бух и... Ну ж я не знаю что. Это по вдохновению. Ну, Господь с вами!» Воронская широко перекрестила подруг. Дебицкая наскоро поправляла прическу Верк. Бухарина высоким гребнем закалывала свои непокорные кудри. Минута подходила торжественная. Предстать при дочи маман растрепанными и кое-как не решился бы никто. «Мы скажем вот что. Маман, возьмите наши медали, награды. Мы, в свою очередь, все, до последней ученицы включительно, даем слово готовиться к экзаменам, не покладая рук. Но простите Елецкую, маман, виновата не одна она, виноваты мы все. Все!» Повторяла вслух высокая, степенная Старжевская, и сама того не замечая, делала перед воображаемой маман один реверанс за другим. «Медам, если фюрст спросит, куда мы, отвадить ее без сожаления!» Выкрикнула Дебицкая уже в дверях. И парламентарии, спешно выстроившись пары, вышли из класса. Оставшиеся чувствовали себя как на иголках. Дадошка принялась было сосать карамельку, но любимое лакомство не доставило ей на этот раз никакого удовольствия. И, вынув карамельку изо рта, она тщательно завернула ее в бумажку и спрятала в карман до более благоприятного случая. Красавица Черкешенко неслышно подошла к окну, опиралась на него своими точеными белыми руками и задумалась. О чем? Это вряд ли мог угадать кто-либо из окружающих ее девочек. Взволнованная и наэлектризованная всем происшедшим Воронская, как раненая птица, металась из одного угла класса к другому. Ее душа горела. Вся порыв, вся энергия, вся стремление – это нервное, страстное, горячо принимающее к сердцу каждое малейшее происшествие девочка переживала все гораздо более бурно и остро, нежели ее сверстницы. Достаточно было произойти какому-либо не совсем обычному случаю, как она вся уже горела. Неясные стремления охватывали душу девочки. Обрывки звуков и мыслей роились в голове. Такие минуты Лида Воронская называла своим вдохновением и писала стихи порывисто и горячо. Так же порывисто и горячо, как и все делала эта не в меру впечатлительная девочка. И сейчас, ощутив в себе признак знакомого вдохновения, Лида быстрыми шагами подошла к классной доске и, схватив мелок, написала своим несколько ребяческим круглым почерком. «Гордые, смелые, в путь роковой, в путь на защиту той правды святой, светоч которой в нас жарко горит, к благу прекрасному душу манит. Гордые, смелые, в путь роковой, и да поможет вам ангел святой». «Ангел святой не помогает людям, исполненным ненависти и вражды. Запомните это хорошенько, Воронская!» — послышался за плечами девочки насмешливый голос. Лида живо обернулась. Перед ней стояла Эльская. Лида хотела уже дать Вольке надлежащий отпор, но последняя предупредила ее желание. Что-то скорбное промелькнуло в голубых, обычно веселых глазах Симы. «Воронская, Бог свидетель, Воронская, что я любила и уважала вас больше всего мира. А теперь, узнав, что вы хотите топить злочастную фюрст, нет, я не могу вас больше ни уважать, ни любить, Воронская». «Ура! Маман простила елочку! Простила! Ура! И медали получим! И взыскания не будет! Маман Дуся! Маман Ангел!» У нее слезы были на глазах, когда она сказала: «Вы большие девочки, через 2 месяца мы расстанемся. и мне грустно, что мои большие девочки ведут себя как маленькие дурочки». Вера Дебицкая выпалила все это разом, потом остановилась на минуту, чтобы перевести дыхание, махнув Бухарину, чтобы та продолжала начатый рассказ. Креолка, вращая выпуклыми черными глазами, подробно донесла классу о том, как парламентерши явились к маман, как та сначала встретила их сурово и не хотела слушать, а потом простила, даже прослезилась, и не сказала даже о необходимости просить прощения у фюрц. Точно маман забыла об ультиматуме шпионки. Тут Бухарина окончила свою речь, бурно вздохнула и, шумно повалившись на пол посреди класса, стала отбивать усердно земные поклоны, приговаривая вслух. 20 за елочку, 20 за то, что маман не заметила лиловой бархатки на шее. Господи, благодарю тебя!» Класс ликовал. Выпускные целовались и обнимались точно в светлую Христову заутренню. Парламентершам, так успешно выполнившим их миссию, устроили настоящую овацию. Потом все как-то разом вспомнили о Воронской. Она, Воронская, ведь героиня дня сегодня. Она познакомилась с большим Джоном, который дал такой чудесный совет. Она говорила с матерью Елецкой. Ей первой пришла в голову мысль спасти елочку. «Вороненка, качать!» Едва Пантарова-старшая успела выкрикнуть это, как десятки рук подхватили Лиду, подняли на воздух и стали мерно раскачивать, припевая. «Слава, Воронской, слава! Умница, разумница, слава! Сорви голове отчаянный, слава!» «Что это такое? Что за шум? Что за крики? Нельзя ни на минуту выйти из класса. Вы точно уличные мальчишки, кричите всегда!» Фрейлин Фюрст, с трясущейся на маковке жиденькой косичкой, уложенной крендельком, предстала перед своим расшумевшимся стадом. Сразу все стихли. Казалось, темный призрак молчания вошел и встал на стражу у дверей. Но это не было молчание смирения. Гроза собиралась над головой несчастной мученицы в синем платье. И вот она разразилась, эта гроза. Все произошло так, как предугадали заранее девочки. Все как по нотам. Уже начинавшая закипать по своему обыкновению Воронская, мигом очутилась лицом к лицу перед ненавистной немкой. «Маман простила Елецкую. Она не будет исключена». Прямо, без обедняков, отрезала она. Пролетело одно только мгновение, но в это время шла глухая борьба. Худенькая, с горящими ненавистью глазами девочка и желтая сморщенная фюрц с отсвевшим, печальным, растерянным лицом смотрели молча в упор друг на друга. Какая-то неведомая сила, казалось, руководила ими, сцепляя этих два взгляда. Но, вероятно, жестокость взгляда девочки потрясла взрослую женщину. Она дрогнула, подняла голову и, краснея багровым румянцем, проговорила глухо. «Я рада за вас, что маман так снисходительно, что простила Елецкую. Но я помню то, что сказала вчера. Или я, или она. Это тяжело для обеих, но я могу только тогда изменить свое решение, если вы, да, если вы попросите прощения у меня за вчерашнюю дерзость». Фрейлин Фюрст обвела глазами своих юных оппонентов. Вокруг нее стояло около 40 девочек, и ни у кого из них бедная пожилая женщина не прочла ни сочувствия, ни ласки. «Очень хорошо, очень хорошо, неблагодарные души!» произнесла она, и тотчас же, как бы стряхнув себе малодушное отчаяние, овладевшее ею, произнесла уже твердо и непоколебимо. «Я ухожу из института. Я знаю, вы добивались этого. И так знайте, что я уйду от вас. Если вы не попросите у меня прощения, пока я не посчитаю до 20 раз, если вы не исполните моего желания, мы расстанемся. Конечно, я могла бы попросить маман дать мне другой класс. Но какой позор и для меня, и для вас расстаться чуть ли накануне выпуска со своей классной дамой. Итак, я предпочитаю уйти. Я стала совсем нездорова. Мне не под силу дежурство в таком жестоком классе. С такими жестокими воспитанницами, да. Но все же от вас еще зависит изменить мое решение. Итак, я жду. Я буду считать, и если дойду до 20 и не услышу вашего «простите, фрейлин», я скажу вам «прощайте навсегда». «С катертью дорожка», – пискнула Даурска из своего пюпитра. «Это свинство, господа, недостойное людей», – звонко выкрикнула Эльская. «Фрейлин Фюрст, я прошу вас прощения за всех этих…» Но ей не дали договорить. Высокая сильная Зобель подошла к Симе, схватила ее за руку, вывела за дверь и заперла перед самым носом, ничего подобного не ожидавшей Эльской. И снова жуткая тишина наступила в классе. Фрейлин Фюрст подняла костлявый палец кверху и произнесла: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять». Звучало над подтупленными головами девочек. Звуки резкого, но взволнованного голоса Фюрст падали как удары в сердце каждой из присутствующих. Вслед за тем, с незначительными паузами, голос немки становился все тише и тише. Где-то далеко, в глубине этих юных, еще далеко не испорченных сердец, тлел огонек добра. Он точно указывал молодым душам, что они поступают зло и несправедливо. Но тут же настойчивый злой демон нашептывал другие слова, другие речи. «Так и надо ей! Так ей и надо! Она шпионка, доносится, фискалка! Она лишает вас свободы, третирует, гонит, преследует, мучает! Вон ее, вон, вон!» В дальнем углу класса со скрещенными по-наполеоновски руками стояла стриженная девочка, вперев Фюрст долгий, не мигающий взгляд. Что-то тревожило душу девочки, что-то щипало ее за сердце, но Лида Воронская оказалась спокойной, как никогда. 11, 12, 13, 14, 15. Глухо и мерно отчитывала шпионка, и два багровых пятна на ее желтом лице вспыхнули снова. 16, 17, 18, 19. Понеслось уже значительно громче. Тут фрейлин Фюрст сделала паузу и еще раз, обведя потухающим взглядом замерзших на своих местах, подобно каменным истуканам, воспитанниц, почти в голос выкрикнула: 20. Свершилось. Теперь уже не было возврата назад. Головы опустились ниже, глаза глядели в пол. Когда головы поднялись, немки уже не было в классе. Только слышался в коридоре удаляющийся шорох ее платья. Дверь широко распахнулась, и Сима Волька как бомба влетела в комнату. «Позор! Гадость! Свинство! И это люди! Это будущие женщины, матери семейств, гуманные маменьки, добрые жены, косматые сердца у вас, каменные души! О, злые вы, злые! Человека лишили куска хлеба из-за какого-то пошлого принципа! И будь она проклята, это глупейшее правило товарищества, которое, как тупых баранов, заставляет действовать вас всех куртом. Ненавижу его и вас. Ненавижу. Да, да, да, ненавижу!» Заключила она свою негодующую речь. Она задыхалась, и вдруг она ударила себе ладонью по голове и задорно подняла голову. «Если вы такие!» – вызывающе крикнула Эльска всему классу. «Я хочу быть иной. Я догоню Фюрст и скажу ей, что мне жаль ее. Мне, Вольке, разбойнику и мавёшке, который попадал от нее больше всех. Я ей скажу, у них бараньи головы, фрейлин Фюрст, они глупы и черствы, как прошлогодние сухари. Но мне жаль вас, потому что они несправедливы, они не имели права». И прежде чем кто-либо успел удержать ее, Эльская выскочила из класса. «Волька, изменщица, отступница, не смей!» Понеслось за ней вдогонку. Но она не слышала ничего. Она пронеслась вихрем по коридору, вбежала на лестницу, летела по другому коридору, на половину верхнего этажа. Две седьмушки, попавшиеся ей навстречу, приняв ее за сумасшедшую, с визгом отлетели в сторону. Вот и комната фрейлин. Лисья нора, как окрестили ее насмешку институтки. Шпионка там. Она стоит посреди своей маленькой, убого обставленной конурки, где все дышит бедностью и чистотой. И тихо, жалобно плачет. Ее высокая фигура, жиденькая косичка, заложенная на темени крендельком, так убийственно жалки, что сердце Симы дрогнуло от боли. «Фрейлин, мадемуазель, голубушка, ради Христа не плачьте, плюньте на них, они чудовища мохнатые. Они, ей-богу же, свет не без добрых людей, и вы найдете лучшее место», говорила она, схватив руки немки и отчаянно тряся их. Сначала Фюрст отступила вглубь комнаты, ожидая какой-то новой злой выходки или проказа со стороны этой девочки. Но лицо Эльской дышало таким участием, такой добротою, что она сейчас же успокоилась, обняла девочку и прижала ее к груди. «Спасибо, спасибо, не ожидала от вас. Вы одна любите меня», – прошептала она чуть слышно. «Нет, фрейлин, и я не люблю вас», – Немало не смущаясь, поправила ее Эльска. «И мне не нравилось, что вы слишком подсматривали. То есть, извините, ради бога, были чересчур резки и жестоки с нами. А только у меня мама гувернанткой была. Я знаю, что значит уйти с места и как трудно получить другое. И желаю вам всего лучшего, фрейлин. Простите меня, а то я, ей-богу, сейчас разревусь, как теленок». И Сима бросилась бежать из лисьей норы назад в класс, где шумели 39 разгоряченных девочек, и где Лида Воронская выводила четко на классной доске. Свобода, свобода, и нищий, и царь стремились к ней с давних веков. Так будет вовеки, так было и в старь. «Ранд!» — крикнула, замирая, с мелком в руке у доски Воронская. «Дай мне скорее рифму на веков!» «Дураков!» — не задумываясь, выпалила стрекоза. Юная поэтесса и ее вдохновительница покатились со смеху. Выпускные шумно праздновали победу. Ничуть, казалось, не заботясь о происшедшем. Шпионка должна была исчезнуть, и пылкие головки не хотели думать ни о чем другом.